Прибавление. Первое прошение – да светится имя Твое. Истолкование словами святых отцов. Святитель Иоанн Златоуст. «Да светится имя Твое», — говорит в молитве усыновленный Богу по благодати. «Ничего не просить прежде славы Отца Небесного, но все почитать ниже хвалы Его» — вот молитва, достойная того, кто называет Бога Отцом. Бог имеет собственную славу, исполненную всего величия и никогда неизменяемую. Ее созерцая, и серафимы славят Бога, взывая «Свят, свят, свят». Пусть никто не имеет безрассудной мысли, будто Богу даруется прибавление святыни словами «да светится имя Твое». Он свят и все свят, и святее всех святых. И серафимы приносят Ему такое песнопение, непрестанно взывая «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, испол неба и земля славы Твоя». Как те, которые приносят хвалы царям и называют царями и самодержцами, не дают им то, чего они не имеют, но славословят то, что имеют, так и мы не сообщаем Богу святости, как бы не бывшей у Него, когда говорим «да светится имя Твое», но прославляем находящуюся у Него, ибо «да светится» здесь сказано вместо «да прославится». Святитель Тихон Задонский. «Да светится имя, то есть да славится имя Твое», — глаголит Златоуст. «Сие значит, чтобы мы ничего иного, как только славы Божией, не искали. Достойна молитва того, — глаголит Златоуст, — который Бога Отцем нарицает, ничего не просит прежде славы Божией, но всему предпочитает хвалу Ему. Имя Божие свято и славно есть, без нашего прославления». Но мы должны стараться, чтобы и в нас оно славилось. Святитель Феофан Затворник. Вторая мысль в словах «да светится» есть «да благоговейно чтится», ибо что свято, то окружаем мы всяким почтением, пред тем всегда благоговейнствуем, к тому относимся с должным страхом. «Да светится имя Твое» будет то же, что страх Твой всади в сердца нас, поющих Тебя, и пристойно сему прошению стоять на первом месте, ибо благоговейный страх Божий есть источник духовной мудрости и богоугодной жизни. Кто его имеет, тот имеет и руководителя, и возбудителя, и подкрепителя. Пока он есть, душа бывает полна несокрушимой силой против всякого греха и на всякое добро. По елику таким образом он есть первый в духовной жизни, то о нем и первая молитва. Святитель Иоанн Златоуст. «Да светится» значит «да прославится», то есть сподоби нас так чисто жить, чтоб через нас все тебя славили, пред всеми являть жизнь столь неукоризненную, чтобы каждый из видящих ону возносил хвалу Владыке. Это и есть признак совершенной мудрости. Святитель Тихон Задонский. Имя Божие прославляется, когда Слово Его чисто проповедуется. И мы по Слову Его житие наше исправляем, яко же глаголит Христос, так да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые дела и да прославят Отца вашего, и же есть на небесех. Сего сами мы без Божьей благодати чинить не можем. Того ради просим Небесного Отца, да тое милостиво нам подаст. Отсюда примечается немощь наша, что мы без Бога никакого добра не можем творить. Яко же глаголит Христос, без меня не можете творить и ничесо же. Аще просим, дабы светилось и славилось имя Божие, то не должно нам нашему имени славы искать от добрых дел. Кто иначе учит или живет, как Слово Божие научает, тот имени Божия не прославляет. Сего ради, чтобы до того сам Бог не допустил нас, молимся Ему, да светится имя Твое. Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.